Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. В Киево-Печерской лавре прошли выборы нового представителя Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Предлагаем вашему вниманию запись телефонной беседы с пресс-секретарем Украинской Православной Церкви Василием Анисимовым. Избран новый представитель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украина. Им стал владыка Ануфрий. Голосование архиерейское было два тура. Он во втором туре набрал 48 голосов из 74. На втором месте митрополит Антоний 25 голосами. Таким образом, большинством голосов епископов Украинской Православной Церкви избран новый киевский 122-й митрополит. Митрополит древнейший. Кафедры Святой Руси, владыка Ануфрий. Ну, он известный архиерей, больше 20 лет является постоянным членом Синода Украинской Православной Церкви. Человек, который стал архиереем еще в советские времена, прошел школу атеистических гонений, был наместником Чаевской лавры, был благочином Троице-Сергиевской лавры. То есть он владеет языками, выдающийся богослов, глава церковного суда Украинской Православной Церкви. Ну, словом, избрали предстоятеля, как раз того человека, который пользуется огромным уважением среди украинской пасты, известен во всей русской православной церкви. Ну и в то же время это человек таких архетических воззрений, человек вот не столько публичный, сколько человек молитвы, человек такой внутренней собранности, стойкости. Ну, ему 69 лет, в этом году 70 будет. Так что с ликованием здесь на площади Украинской Ратуши, которые собрались, встретили звон колоколов, решение архиерейского собора. Ну, а сейчас архиерейский собор после перерыва продолжил свое заседание, обсуждается обращение собора в связи с избранием Божьим Мишером митрополита Ануфрия к народу, к властям. Вот еще какие-то обращения, потому что идет там дискуссия на соборе сейчас. После этого будет благодарственный молебен отслужен. Ну, как известно, решением Синода Священного Украинской Православной Церкви организация состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 17 августа. Так что я поздравляю и Радонеж, который всегда с особым почтением относился к владыке Ануфрию, и всех верующих этим событием, избранием митрополита Ануфрия. Вы слушали запись телефонной беседы с пресс-секретарем Украинской Православной Церкви Василием Анисимовым. Приносим свои извинения за низкое качество записи. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать ваши вопросы, 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер 5522. На этот номер вы можете прислать ваши смс-вопросы. Только не забудьте в начале сообщения написать слово «Вера», пробел, а потом текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Ну, во-первых, хотелось бы попросить всех радиослушателей помолиться Богу владыки Онуфрия. Его сегодня избрали на нелегкий и трудный подвиг первосвятительства на Украине. Я с ним, Троице Сергия Лаври, жил и вместе учились. Вот, просим всех помолиться, радиослушателей, чтобы Господь благословил на этом служении владыку Онуфрия, помог ему, умудрил, как Соломона, потому что действительно, чтобы сегодня управлять украинской церковью, нужно иметь мудрость Соломона и кротость Давида. Да. Вот сегодня, батюшка, хотелось бы, в частности, об этом и поговорить. Человек приходит в церковь, кается в грехах. Первый раз, особенно когда человек кается, каждый это знает. Кто искренне впервые в жизни покаялся от всего сердца, ничего не скрыл, тот в этот первый раз получает явное свидетельство того, что Бог есть. Потому что он чувствует, как у него буквально, вполне физически, падает камень с души. И он вылетает, как на крыльях, с исповеди. Потом человек готовится к таинству причастия и приобретает мир в душе, спокойствие, которое, в общем-то, легко потерять, если вернешься опять к греховной жизни. Так вот, мир в душе – необходимые условия для спасения. А крайнее проявление отсутствия мира в душе – человек кончает жизнь самоубийством. Поэтому, батюшка, вот расскажите, как стяжать мир в душе, а еще важнее, как его удержать, этот мир. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поскольку такую тему интересную затронули, что после крещения человек получает благодать от Бога, он готов весь мир перевернуть, всех обратить к Богу. Даже одна женщина мне говорила: «Батюшка, после крещения у меня столько было энергии, я готова была в электричке всем кричать, чтобы покаялись и получили от Бога благодать». Один святой отец говорит, когда кораблик идет с парусом, и ветер дует, и он потихонечку так бежит по морю. А как только ветер кончился, приходится брать весла, и в поте лица надо плыть. Точно так же и Господь поначалу получает благодать, особо нам дает. И мы прям готовы все перевернуть. А когда благодать отойдет, тогда приходится трудиться, и поклончики делать, и молитву читать, и на коленочках стоять, да, и всех прощать. И вот за это, когда Господь человека желает спасти, если человек в своей жизни очень много всего перетерпел, всего пережил, то можно вспомнить слова апостола Петра, который пишет к римлянам, 8 главе, 18 стих. «Все страдания, все мучения, которые мы на земле испытываем, в сравнении с той славой, которая в нас откроется в духовном мире, это ничто». И надо Бога благодарить за болезни, за скорби. Когда мы благодарим, нам Господь благодать посылает и дает облегчение нам. Это очень интересно. И вот для того, чтобы получить душевный мир, это дар Божий. Он так просто не дается. Надо заслужить. Когда даром нам все достается, мы не ценим. А когда потрудились в болезни, в гонениях, тогда будем ценить. И Господь дает такие дары. В душе мир, тишина, покой, радость. И так апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите. Ведь чтобы получить радость, надо непрестанно молиться и за все Бога благодарить. Эту радость человек получает здесь на земле, и с этой радостью, и с душевным миром, и покоем он переходит в духовный мир. Все начинается здесь, с земли. Жизнь человека начинается не тогда, когда он родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Это начало жизни. А вся земная жизнь, здесь мы учимся, как правильно жить, а продолжение в духовном мире. Если здесь мы живем, у нас в душе мир, покой, тишина, радость, это все дается за крепкую веру, за покаяние, за труд и молитву, за гонения, за болезни. Переходя в тот мир, мы в этом же состоянии будем и там. И тот человек, который далек от Бога, не покаялся в грехах, в церковь не ходит, не молится, в душе нет ни мира, ни покоя, ни радости. И душа пустая. И вот люди хотели бы заполнить чем-то, а приходится заполнять суррогатом. То ли напиться, или наркотик принять, или еще какую-то страсть удовлетворить. А с каждым разом все хуже, хуже и хуже. И многие кончают жизнь самоубийством. Но люди, которые убивают себя, вот, это народ трусливый. Он не желает вести борьбу со своими страстями. А страсти – это болезнь нашей души, которая удаляет нас от Бога. И вот надо на это особо обратить внимание, потому что человек, совершая самоубийство, что происходит? Он совершил грех убийства самого себя и вышел в тот мир, а покаяния там нету. Вот и начинается страдание. Поэтому и церковь таких не отпевает и за них не молится. Потому что душу сразу забирают злые духи. Вот надо особое внимание обратить. Посмотрите, даже животные, даже маленькая птичка, и та, которая слетела на землю, собрать что-то там, покушать, она прям головой вертит и вверх, и в круговую, чтобы ее никто не схватил. Значит, ей хочется жить. И человеку, когда он добрые дела делает и в молитве пребывает, ему тоже хочется жить. А когда покаяния нет, душа в грязи, это плохо. Я сегодня одного человека спросил. Я говорю: когда ты последний раз исповедовался? Он говорит: 4 года назад. Я говорю: а если 4 года не убирать квартиру, что будет? Ну, понятно, что будет. Я говорю: подготовься, напиши все грехи. Я говорю: ты в Москве живешь? Вот если ты из Москвы уезжаешь куда-то, оглянулся, Москву видно. А если проехал еще 10-15 километров, уже Москвы не видно. Итак, человек совершил грех, его видно, совесть мучает. А прошло несколько дней, недельку, две, три или десяток, и смотришь, грех уже этот не видно. Духовные глаза нашей души уже омрачаются. Вот это страшно. И так совесть уже не мучает человека, а совесть — это божественный голос в нашей душе. И он нас уже не беспокоит. Хотя совесть может быть чиста, парализована, усыплена, до конца убить ее нельзя. Правильно как? Совершил даже грех, и нет рядом священника, нет рядом церкви. Но все равно себя надо укорить в этом и сказать: «Господи, прости мне этот грех». И надо всегда молиться так: «Господи, я как человек совершил, а ты как Бог, прости меня. Потому что я совершил перед тобою, и перед тобой я каюсь. Я не обращаюсь к другим богам. Ты у меня мой отец, ты мой создатель». И надо учиться с Богом говорить. И Господу это приятно. Батюшка, у нас дозвонившиеся есть. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Батюшка, благословите раба Божьего Анатолия. Господь благословит. С праздником вас, батюшек обоих. Спасибо, батюшка, у меня такой вопрос. Вот у меня нет духовника. Я могу молитву Иисусову читать днем и ночью, ну, без ограничения, ну, по силе, по количеству я имею в виду? Или нужно благословление священника? Ну, может быть, съездить в Лавру или в монастырь мужской, с батюшкой-монахом поговорить, который читает молитву Иисусову, чтобы он благословил. Батюшка, вот у нас вопрос такой поступил. Очень мучает чревоугодие. Даже постное хочется кушать много и вкусно. Скажите, как настроить себя на строгое соблюдение поста и хранить мир и радость в душе? Ну, у святых отцов написано так. Прежде чем человека вовлечь в грех блуда, приступает без чревоугодия. И он жажду открывает, чтобы человек больше ел и ел и ел и ел, чтобы вкусненько было. А потом без чревоугодия уходит, приступает без блуда. Он издалека, особенно когда человек выйдет на улицу, глазам не дает воздержания, стреляет везде, повсюду, и на другой пол смотрит. А бес тут как тут. Все начинается с мысли, а потом и доходит до дела. А надо что сделать? В среду-пятницу не кушать и не пить. И чтобы это никто не знал, тайным путем. Мясной пищи воздерживаться. Сладко не кушать. Сласти рождает страсти. А когда человек грешит со страстями, идет помрачение ума. И человек становится плотской. И бесы его мучают. И держат в этих страстях до тех пор, пока человек не умрет. Или попадет в какую-то беду. А Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Так что, если кто грешит этими грехами, он еще не начинал духовной жизни. Так вот. У нас еще один звонок. Говорите. Алло. Да-да. С праздником, да благословите. Бог благословит вас. Батюшка Амвросий. Вот тут вопрос по поводу исповеди. Вот если помните, у вас была давно-давно книжка «Помощь кающемуся». Очень хорошая. Она во многом помогла. А вот вопрос такой. Сейчас, секунду, вопрос может быть и глуповатый. Значит, то есть, можно ли какими грехами своими священника, который давно исповедует, чем-нибудь смутить? И это вот, то есть, люди стесняются, мол, батюшка, мало ли, батюшка может не понять там, или обидеться, или там даже, ну, короче, в каких случаях священник может отказать в исповеди? И бывают ли такие случаи, чтобы священник нарушил тайну исповеди? И вопрос вот к отцу диакону. Вот если человек пришел, батюшки нет. Вот, то есть можно ли подойти у диакона и спросить, чтобы он оставил и рассказал? Вот тут вот это вот, если можно, вот этот вопрос осветите, потому что здесь новоначальник спрашивает. Можно подойти к диакону, побеседовать и подсказать. В каких случаях можно открывать исповедь? Когда грозит, допустим, убийство патриарха. Ты знаешь, вот человек тебя открыл, и он должен, допустим, сегодня убить президента или патриарха. В этих случаях надо предупредить, сказать, будет покушение. То есть тут нужно действовать как? Выбирать из двух зол меньшее. Да. Одно зло – открыть тайны исповеди. Другое зло – произойдет страшное преступление. Да. И, конечно, для предотвращения вот этого страшного преступления нужно открыть тайну исповеди. Других причин нет. Когда люди каются, конечно, бесы, они дают мысль закладывать семя в наше сознание. И мы как бы не обратили внимания и на исповеди не сказали это. Постепенно это семя растет, и потом приносит плоды, совершается грех. Батюшка, а можно священника смутить? Опытного имеется в виду. Я думаю, что этим не смутишь. Если священник уже прошел какой-то путь, потому что все грехи у человека одинаковые. Одна и та же гордыня, вот тщеславие, также убийство, блуд. Вот когда человек приходит каяться священнику, если священник имеет страх Божий, то он, наоборот, радуется, что человек пришел и снял с себя ношу, которая его тяготила. И человеку радость, и священнику радость бывает. Ну, то есть Господь удовлетворяет. Вот, допустим, я исповедую, вечером человек 100. Ну, тяжело, понятно. Каждого надо выслушать, а я еще немножечко не дослышу. И человеку как-то надо помочь. Но я сам помогаю человеку напоминать грехи. Вот так происходит побыстрее. Ну и когда просишь Господа на помощь, потому что если на помощь не просишь, тяжело идет. Батюшка, вот насколько я знаю, бывают такие крайние случаи, когда, допустим, человек умирает, а рядом священника нет. Но есть кто-то из православных христиан, то можно свои грехи рассказать этому христианину, не только диакону, а вообще христианину, чтобы он потом, если человек не доживет, не дождется священника, пересказал это батюшке. Ну и так можно. А если человек, допустим, в пустыне, он подошел к дереву и сказал: «Господи, я согрешил перед тобою, не перед деревом, а перед Господом. Хоть дерево свидетель есть». Да. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Батюшка, добрый вечер. Я вас очень люблю. У меня вот какой вопрос. Я живу в коммунальной квартире. Соседи мне из-за квартиры, ну, просто гнобят уже 10 лет. А и кто-то из них православный, а кто-то не православный, наоборот. И у меня уже сил больше нет. Я решила буду причащаться каждую неделю. Хоть умру, так причащусь. А может быть, за них можно что-то крепко помолиться. Всего доброго. Ну, вы должны знать, матушка, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает. И случаи больших и малых до мелочей не бывают. Так что Господь вам вот среди таких людей приходится жить. Это тоже свое страдание. И Господа надо благодарить. И когда вы благодарите, бесам это не нравится. И они отойдут от этих людей, если вы еще помолитесь за них. А если будете ругаться и обижаться, и в душе на них иметь обиду, это плохо. Тогда бесы будут знать это и будут радоваться, что мы погибаем. А если Господь попустил, для чего? Для того, чтобы мы увидели себя, насколько мы внутренне больные. И чтобы мы постарались эти все моменты жизни исправить. Что жизнь – это школа, все случаи – это уроки, и Господь смотрит, как мы с соседями будем жить, как мы на работе будем с ближним вести себя, как муж с женой будет вести себя. Господь все видит. И вот самое ценное, если муж начал, устроил крик, жена должна промолчать. Ну и попросить прощения, мол, прости, я виновата. А когда скажет прости, бесы сразу отбегают, они не хотят смиряться. Попросить прощения. Ну и чтобы в огонь не подливать бензин, лучше подлить воды. Все погаснет. И когда жена расстроится, муж должен попросить прощения. То есть погасить это все надо. Этому надо научиться. Само по себе не пройдет. Как-то я говорил, что 25 лет я говорю о гневе. И одна молодая женщина, девица, подошла и говорит, она слушала это все. Я много всяких моментов говорил, как надо исправиться. Она говорит, вот я пришла домой, и маме такой скандал устроила, и откуда из меня все пошло, как помойная яма. И одно вот как навозная куча, когда ее не трогаешь, так все хорошо, а как тронул ее, так и вони не оберешься. Так вот и мы. Думаешь, что в церковь ходим, все хорошо, все прекрасно, когда нас не трогают. А как трогнули, вдруг из нас такой вулкан пошел страшный. И сами не рады. А потом накричим и думаем, а что я говорила? А зачем я говорила? Оказывается, в нас злой дух живет. Это зло из нас выходит. А вот когда человек добьется, что у него будет в душе мир, тишина и покой, со всех сторон будут бедствия, и гонения, и болезни, и нападения. Все может быть. А в душе мир, тишина и покой. Вот этого добился многострадальный Иов, когда у него были много тысяч стад, все забрали, поворовали у него. И дети, 7 человек погибло. Он все говорил, Бог дал, Бог взял. Потом сатана испытывал проказа с головы до ног. Все друзья отошли. За город вывезли на мусор. Жена и та пришла. Говорит, похвали Бога, что он так с тобой. Вот ты одна из безумных. Если Бог нам давал это все, богатство, а теперь дал, все забрал, и вот эти бедствия, это тоже дары Божии. И Господа возблагодарил. И Господь умножил несколько раз стада, дал 10 детей, Но самое главное, он вошел в библейскую историю. Вот надо прочитать его многострадальную. Очень хорошо описано там. Дорогие радиослушатели, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер 5522 для ваших вопросов, СМС. Вначале напишите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня по прошлой передаче вот хотела бы, ну, как вопрос и мнение высказать. И сейчас вот я хотела сказать, что я слышала от опытного священника, что тайну исповеди нужно соблюдать, что нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах раскрывать. Даже вот то, что вы сказали, угроза убийства патриарха, это недоверие Богу, как сказано, и это получается грех против Бога, будет страшное наказание тому, кто открывает священнику. А вот по поводу прошлой передачи, отец Диакон сказал, когда женщина позвонила, радиослужница, по поводу унии, что якобы вот уния с еретиками и раскольниками не грозит церкви. А как же Византия пала? Там не только церковь разрушена была, но и государство. И вот слава Богу, что митрополит Ануфрий был выбран в Киеве, потому что, вот как известно, там как бы готовилось, я не знаю, это помоги Господи, всем надо молиться, чтобы не было разорвать связь Украинской Церкви с Москвой и потом соединиться с раскольниками и униатами. Вот что страшно, и за это Украина страдает. Спасибо. Да, спасибо, Господи. Ну, что сказать, во-первых, по поводу унии. Я не говорил, что уния не угрожает церкви. Вы, наверное, невнимательно слушали. Я сказал другое. Я сказал, что я не знаю, что это за, там, за переговоры были тайные. И все тайное, оно не от Бога. Когда ведутся какие-то переговоры церковные, тайно, чтобы потом это каким-то образом внедрить в церковь. Вот я что говорил. По поводу унии. Ну уж если вы говорите о доверии Богу, тогда вы должны логически продолжить свою мысль, что если мы доверяем Богу, то никакая уния православной церкви не повредит, потому что Господь сказал: «Не бойся, мое малое стадо». Во все времена были нападения на церковь, еретиков, униатов и всего прочего, но церковь Божья устояла. Поэтому с этой точки зрения действительно никакая уния не повредит православной церкви, потому что церковь недосягаема. Теперь, что касается таинства исповеди. Действительно, когда священник перед принятием священного сана, он дает присягу, в которой, в частности, говорится, что он будет соблюдать тайну исповеди. Но повторимся еще раз, что человек после грехопадения волен выбирать не только между добром и добром, а между и не только между добром и злом, а еще приходится выбирать между одним злом и еще большим злом. И к тому же, ведь священник может смущаться душою, а как говорят святые отцы, опытные афонские отцы, что на исповеди нужно рассказывать не только то, в чем ты сам, в чем ты согрешил, а что смущает твою душу, помыслы. Так вот, священник тоже человек, и он тоже может смущаться помыслами. И в исповеди другому священнику или архиерею он может открыть то, что его смущает с прошлой исповеди. Вот. Поэтому, действительно, священник ни в коем случае не должен раскрывать тайну исповеди. Но если это приведет к еще большему злу, то он должен положиться на свою пастырскую совесть и поступить так, как ему пастырская совесть подсказывает. Батюшка, вот такой вопрос. Одна женщина боится, подозревает, что ее дочь ворожит против нее во вред. Что ей делать? Ну, скажем так, если соберутся все колдуны мира, все чародеи, все маги против одного человека, если Бог не попустит, ничего не будет, ни один волос даже не побелеет, не упадет. Если Бог попустит что-то, только с благой целью, для спасения. Ведь у Бога все направлено только для спасения. Я как рассказывал, мне батюшка в Арсенофе один. Я исповедовал, он говорит, отец Амросий, как я благодарен органам КГБ, когда меня в свое время забрали в тюрьму политически. А там, говорит, я уверовал. Там был один священник, то есть семинарист. Он мне рассказал о Боге. И такая благодать на меня сошла, что я не знал, как удержать эту благодать. Если бы это я знал, телефон, я бы позвонил, но не знаю, кому звонить. Но вот я Богу благодарен. Батюшка, у нас еще... То есть Бог все промыслительно делает. И бояться не надо, потому что дочка там или кто-то делает что-то. Да ничего не делает. Ведь чтобы верующим быть человеком, крепко верующим, надо такую живую веру иметь. А чтобы делать кому-то зло, надо такую крепкую веру иметь в дьявола. В это верить надо. А так и там что-то делают, да все мишура это. Потому что атеисты Библию читают и знают, а толк от этого. Так что не обращайте внимания на всякое колдовство. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем говорить. Добрый вечер, раб Божий Дмитрий. Батюшка, благословите на Успенский пост. Бог благословит вас. И, батюшка, у меня такой вопрос. Я родом из Запорожья. Мои там друзья в Киеве живут. Можем ли мы ждать, вот, ну, как бы сказать, киевские люди, Малороссия, Новороссия, может быть, святейший патриарх как-то ждали его в крещении, может быть, он смог бы приехать, примирить как-то, и так ждут его, ждали очень сильно, может быть, как-то, как вот, ну, может быть. Нам только надо молиться, а Бог все управит. Ведь все люди забывают, что управляет сам Господь, что-то Он попускает, только с благой целью. Опять же, с пользой для нас. Если Господу угодно, приедет Его Святейшество. А нам только молиться. А молитва чудеса творит. Она до неба доходит, молитва. Батюшка, вот такой вопрос задали. Некоторые люди, выходя из храма, оставляют на выступах храма просфоры или хлеб с литии. Как на это реагировать? Ну, я думаю, так. Взять эти просфоры, собрать, чтобы ничего не пропадало. И отнести в храм назад? Как Господь, когда напитал 5000 хлебами, сказал, чтобы ничего не пропало, соберите все это в коробке. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос опять по содержанию исповеди. Вот я недавно знакомился с житием в Арсенофе Оптинского, и первый раз вот он пришел когда к старцу, а тот ему сказал, что вот уже простудился, пора жениться. Что имелось в виду? Жениться это... Простудился, пора жениться? Да, имею в виду. Потом он выяснял, что же это имелось в виду. Жениться имелось в виду за Христа, то есть идти в монастырь. А простудился, он понял, что это имелось в виду поход в театр. То есть поход в театр, и давали там концертов. И он однажды оказался и ушел с представления. То есть получается, что первый... Такое вот маленькое дуновение греха пришло вот при походе в театр. Вот. И далее, он же, когда сам исповедовал, зачастую называл грехи самого малолетнего возраста. И даже одного, пребывая вот в Староголотинском, в конце жизни в монастыре, он излечил одного человека, назвав ему глухонемого, обозначив ему грех из детства, из юность, да. И вот тогда, получается, мы возвращаемся к вопросу, что что важнее, то есть именно покаянные чувства во время исповеди или попытка найти все-все-все события, а как их найти, если ты можешь их и забыть, и у тебя спасибо, нет Господи. Помощи такого старца. Спасибо. Ну, ты опыт имеешь, расскажи. Вышка. Я не опыт имею, я просто как раз недавно прочитал Игнатия Мринчанинова. Он одной своей чаде пишет в письме, что почему ты не получаешь успокоения после исповеди, хотя, как казалось бы, каешься во всех грехах, потому что наблюдаю за собой, нет ли у тебя сделки между Христом и тобою. Ты пытаешься надеяться не на Христа, когда исповедуешься, не на покаяние перед Христом, а на точное перечисление тех грехов, которые ты совершила. И тем самым ты как бы говоришь, что я, Господи, тебе все грехи, а ты мне за это мир в душе. Но надо знать, да, он говорит дальше, что даже все наши перечисленные грехи, которые мы вспомним, это только вершина айсберга. Основная часть под водой, которую мы не помним и не знаем. Поэтому очень важно, в первую очередь, конечно, чувство покаяния, раскаяния в тех грехах, которые мы совершили на исповеди. И, конечно, по возможности рассказать грехи те, которые помним. Но выковыривать из памяти что-то, какие-то грехи, то ли были, то ли нет, то ли дождик, то ли снег, это тоже не нужно. Потому что таким образом действительно человек теряет мир в душе. Потом ему начинает сказать, что он что-то не открыл на исповеди, что он что-то утаил. А на самом деле нужно это было открыть те грехи, которые помнишь, и положиться на Бога, что Господь остальные знает. И вот Господь таков, океан любви. Если человек пришел, покаялся, и Господь простил, он больше никогда не помянет. Он их не помнит. Он принял человека с любовью в свои объятия. Но если человек, когда подошел и грехи сказал только священнику, а не Богу, он может отойти с неспокойной душой. И говорит, батюшка, вот я исповедовалась, а на душе мне нет покоя. Я говорю, вот надо Господу покаяться, присутствие священника. Священник только посредник между Богом и человеком. А крест и Евангелие – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. Вот Господь простил, ты же Господу покаялся. И тебе тогда будет на душе хорошо. Батюшка, вот такой вопрос нам задают. Почему старцы Киевской лавры не скажут прихожанам о том, что происходит в Новороссии? Почему не скажут? Может, и говорили много. Я тоже думаю, что, наверное, отцы-то уж говорят, что да. Там происходит на самом деле. Только говорят разумно, чтобы этим самым никому не повредить, зная настрой многих людей сейчас на Украине. Батюшка, ну вот, что можно еще сказать по поводу мира в душе? Как его приобрести и сохранить? Ну, можно как. Пришел Богу, Господи, вот я согрешил, все грехи сказал, а потом и сутки не прошло, опять, все те же грехи. Надо что? Покаяться, дать обещание Богу. Господи, помоги, чтобы больше не грешить. А то мы не даем себе никакого воздержания. Как ели много, так и едим. Как много спали, так и спим. Как ничего не делали, так и не делаем. Как не молились, так и не молимся. А грешим, идем, каемся. И опять то же самое. И в это время что происходит? Любая страсть, которая в нас есть, в душе, она, эта страсть развивается. Можно себя довести до предела, в истерике, в гневе, в зле. Я вот как-то беседовал с одной матерью, а у ней дочка, 15 лет. Это такой возраст. Как будто она что-то соображает, понимает. Что вы там, мама, соображаешь? Я все понимаю, я все знаю. В телевизоре, в интернете. И это когда со стороны смотреть, так противно. Мать что-то говорит, она на нее грубо смотрит. Но потом выскажет. Так уж мне пришлось так мирно, ласково говорить. Я говорю, почему девушка красится, шикарно одевается? Потому что Бог создал всех красивыми. И девушку себя украшает чем? Не плетением волос, не красивыми нарядами, а выглядит целомудренная, спокойная, мирная, недерганная, трудолюбивая, то есть смиренная. Тогда приятно на нее смотреть. А когда девушка красится, большие краски на себя накладывает, это говорит о том, что внутри что-то не хватает. Вот этой нравственности, чистоты не хватает. И хотелось бы заполнить внешнее. Я как-то в Москве ехал, и вижу женщину лет 30 в автобусе. Вижу так ярко накрашены губы, тени, брови, ресницы длинные, немецкие. Потом эти ресницы тушью накрашены, черные. И вот она стоит, за поручи держится. Как моргнет, они слепают. И она глазами дерг-дерг-дерг-дерг откроется. И вот она старается как бы не моргнуть. Моргнет и опять. Слепается. Слепается. Ну, это же прям беда. Приятно бывает с девушкой, когда? Когда она мирная, спокойная, уравновешенная. Это украшает ее. А когда она психована, это больная девушка. Родитель не слушается. Вот. Ведь мне часто приходят, рассказывают. Дочке исполнилось 15-16 лет. Убежали на вокзал. Свобода. А еще... Пока есть не захочется. У моего батюшки дочка. У знакомого батюшки. С батрушку нашла одного духа. Но поскольку по 15 лет они набрали 3 или 4 банки воды питьевой, набрали сухарей, в какое-то общежитие залезли на чердак, и там неделю побыли на свободе. Все грязные. Голодные. Вода кончилась. Да, спустились. Пришли, пап, мам, прости. Но зато на свободе побыли. Опыт приобрели. Да. Так вот, для того, чтобы приобрести духовный мир, так он просто не дается. Надо очень много пережить, перестрадать, болеть и за все Бога благодарить. Вот тогда понемножку в душе идет накопление божественной энергии. Идет накопление божественной энергии. Идет. И все больше, больше, больше в душе радости, мира, покоя. И вся душа заполняется этой радостью, миром, покоем. И когда у человека такие огромные напасти, он даже в голову не берет. Это естественная его жизнь. Как вот оптинский старец Макарий. Нет, не Макарий, а Анатолий. Никон. В 30-х годах его арестовали, бросили к бандитам. Через некоторое время он прислал письмо, в котором пишет: «Радости моей нет предела». Ну, какая радость в камере сидеть с бандитами. Наверное, радость была. Я думаю так. Первая радость, что он за Христа. Туда его посадили. Вторая радость. Возможно, эти люди покаялись. Все равно умирают. Куда денешься? У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшки. У меня вопрос по здоровью. Зачем оно дается человеку? И что требуется от самого человека, чтобы Господь захотел исцелить его? Потому что вот я звонила, спрашивала у Дмитрия Смирнова. Он сказал, что при исцелении, например, души не всегда исцеляется тело. А как все-таки прийти к здоровью? Ну, здоровье – это в руках Божьих. Пимен многострадальный. Лежал в кровати, больной, не мог вставать. А людей принимал и помогал им вылечиться к здоровью. Самое главное, чтобы здоровье было нашей души. Вот апостол говорит, батюшка, что страдающий телом перестает грешить. И порой, возможно, когда Господь видит, что человек, ну, никак не останавливается в грехе, посылает ему недуг. И тем самым у человека возникает естественное препятствие к совершению греха. Да, вот в Библии, и он останавливается. В Библии тоже написано, не в одном месте, а в разных местах. Если хочешь быть здоров, не греши. Согрешишь, попадешь к врачу. Врач приписывает лекарства, а Бог лечит. Так что вот, почему Господь говорит, нельзя гордиться, осуждать, раздражаться, гневаться. Когда человек разгневался, вошел в гнев, может головные боли появиться, давление подняться. Я видел, как одного сердце схватило. Он говорит, дайте воды, дайте воды, дайте воды. Печень воспалится, может язва желудка быть. То есть с головы до ног еще идет нарушение кровообращения и всего организма. Грех вошел в человека. Батюшка, поэтому нельзя раздражаться, ругаться, обижаться. Просим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Ануфрия, архимандрита Амвросия, монахини Анны, радиакона Лазара, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослав, Неонила, Евгения, Анны, Андрея, Людмилы, Вадима, Ильи, Ольги, Александра, Владимира, Елены, Галины, Георгия, Екатерины, Ираида, Екатерины, Ларисы, Антонины, Петра, Алексея, Людмилы, Татьяны, Ирины, Валентина, Татьяны, Елены, Веры, Марии, Ирины, Натальи, Татьяны, Татьяны, Ирины, Сергия, Евдокии, Сергия, Татьяны, Александры, Екатерины, Марии, Сергия, Алексея, Екатерины, рабов Божьих Ольги, Вячеслава, Марии и всех православных христиан. Помоги. А Галину помянул? Галину и Евгения. Которая принесла книжечки. Спасибо. Да, Господи. Матушку, которая сегодня книжки принесла нам. Угу. Спаси ее, сохрани, помилуй Господь. И всех нас. Просим вас помолиться, братья и сестры, упокоение рабов Божиих. Нины, Николая, митрополита Владимира. Новопредставленного Евгения. Новопредставленного Евгения Авдеенко. Игумени Феофании. Игумена Феофана. Владимира Любови, Владимира Александра, Алексея Николая, Людмила, Екатерина Павла, Нины, Натальи, Игоря, Симеона, Варвара, Никиты, Петра, Анатолия, Константина, Николая, Татьяны, Владимира, Владимира, Евгения, Александра, Владимира, Владимира, Владимира, Владимира, Романа, Петра, Клавдия, Анастасии, Александра, Валентина, Антонина, Бены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью Бену, Михаила, новопредставленного воина Игоря, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Людмила, Пелагея, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида и всех от век усопших православных христиан. Прости им, Господи, все согрешения и даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, у нас несколько минут до конца эфира для слова утешения. Есть время. Ну, скажем так, моль рождает... Одежда. Одежда рождает моль. Да, железо рождает ржавчину. И вот когда одежда рождает моль, и моль поедает одежду. Железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Зла нет. Человек рождает зло, и зло его поедает. И человек теряет душевный мир и покой и радость. Я хотел бы сказать, что это дар Божий. Надо просить Господа, чтобы Он ее дал, этот дар. Потому что с этим даром можно перейти в тот мир. Ведь когда Господь даст этот дар, тогда в душе нет гнева, нет обиды, нет раздражения, нет возмущения. Поэтому и мы в 13 главе читаем, что любовь долго терпит, милосердит, не завидует, не превозносится, не ищет своего, а всех терпит. Вот даже и отдаст тело на сожжение, а если любви нет, все ничто, это медь звенящая. Если будем все тайны, будем знать все мира, даже горы переставлять, а любви нет к ближнему, это ничто. А любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится. Вот это надо всем уяснить. А для того, чтобы в душе был мир и покой, вот попробовать надо с утра хотя бы прочитать молитву к Иисусу 100 раз. Ведь каждая молитва к Иисусу – это как бы золотая копейка, брошенная в копилку. Что-нибудь, да, соберется вот на кончину нашу. А так люди выходят на улицу, там сидят, перебирают всех на лавочке. А нет бы дома, можно сидя, стоя, лежа, молитву Иисуса читать. Это очень ценно, особенно сейчас, в летний период. Можно по улице походить, с молитвой Иисуса почитать. На веревочке навязать узелков сотенку или 50, и в кармане читать эту молитву Иисуса, чтобы никто не видел, не знал. Это очень ценно. И вот когда будем в молитве пребывать, постепенно благодать наполняет душу. И тогда со всеми будем в мире жить, и скандалов никаких не будем устраивать. А кто кричит, шумит, это человек больной душой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас за вопросы и просим прощения, если не успели ответить на все ваши вопросы. Просим ваших святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.